знамение Пресвятой Богородицы, что за Петровскими воротами. Когда церковь первоначально построена, неизвестно, но из писцовых книг 1631 года видно, что церковь в 1629 году сгорела. Сооруженная же на месте ее, просуществовав 50 лет, обветшала и вновь сооружена каменная в 1679 году. Так значилось на двух деревянных крестах, найденных в 1747 году 31 августа. Освящена же церковь в 1681 году. Из дел синодального приказа за 1734-1735 годы видно, что церковь называлась тогда именем святого Климента, папы Римского, а также церковью знамения на трубе, что в Стрелецкой слободе, или что в Жукове полку. Церковь святого Климента была предельной и пристроена в 1689 году. С пристройкой этого предела соединена память о существовании некогда церкви святого Климента, называвшейся на трубе у Яру. Она находилась неподалеку от нынешней церкви, в нынешнем первом Знаменском переулке. При этой церкви было кладбище. При церкви знамения теперь два предела – всех святых и преподобного Сергия Радонежского.